Глава 22. Уложить Агнес в кровать Киврин удалось только на рассвете. Появление трех волхвов окончательно прогнало сон, и девочка ни в какую не соглашалась даже просто прилечь, боясь, что пропустит самое интересное, хотя устала она смертельно. Пока Киврин помогала Элевис подавать угощение на стол, Агнес таскала за ней хвостом и конючила, что проголодалась, а потом, когда накрыли и сели пировать, не съела ни куска. Киврин было некогда ее уламывать. Сперва пришлось носить блюдо за блюдом из кухни в зал через весь двор, подносы с олениной и запеченной свининой, а потом огромный пирог, в котором запросто поместилась бы стая живых дроздов. Если верить священнику из реформистской церкви, между всеночной и утренней рождественской службой надлежало соблюдать пост, однако все до единого, включая посланника, с аппетитом уплетали запеченных фазанов и гуся, а также тушеного кролика с шафранной подливкой. И пили. Волхвы постоянно требовали подлить им еще. Хотя перебрали они и так уже изрядно. Монах с сальной улыбкой пялился на Мейзри, а клирик, пьяный еще с дороги, сполз почти под стол. Посланник хлестал в три горла, то и дело прося Розамунду подать ему чашу с рождественским элем и размахивая руками все беспорядочнее. «Хорошо», — подумала Киврин. «Может, он напьется и забудет, что обещал леди Имейн отвезти меня в Годстоу?» Она пошла с чашей к Гевину, надеясь еще раз спросить его про переброску. Однако рыцарь с хохотом рассказывал что-то Блуэтовой свите, которая тут же потребовала еще эля и мяса. Когда Киврин добралась до Агнес, девочка уже крепко спала, уложив голову на хлебную тарелку. Киврин осторожно подхватила малышку на руки и понесла наверх, в светлицу Розамунды. Из открывшейся навстречу двери выглянула Элевис с полной охапкой перин. «Как вы кстати? Мне нужна ваша помощь». Агнес заворочилась у Киврин на руках. «Принесите полотняные простыни. На этой кровати мы положим церковников, а сестру сэра Блуэта с ее девицами на чердаке». «А я где буду спать?» — спросила Агнес, вырываясь. «Мы ляжем в амбаре», — ответила Элевис. «Только тебе придется подождать, пока мы постелим. Иди поиграй покамест». Два раза девочке повторять не пришлось. Она радостно запрыгала вниз по ступенькам, размахивая рукой с колокольчиком. Элевис передала Киврин перины. «Отнесите их на чердак, а из резного сундука достаньте горностаевое покрывало». «Как вы думаете, сколько посланник со своими людьми здесь пробудет?» — спросила Киврин. «Не знаю», — обеспокоенно отозвалась Элевис. «Надеюсь, что не больше двух недель, иначе у нас закончится мясо. И подголовники не забудьте прихватить попышнее». «Двух недель хватит с лихвой. Стыковка гораздо раньше, а эти тут явно обосновались надолго». Когда Киврин спустилась с чердака, прижимая к себе охапку постельного белья, посланник зычно храпел на тронном кресле, а клирик сидел, закинув ноги на стол. Монах зажал в углу какую-то из служанок сэра Блуэта и теребил ее платок. Гевин куда-то подевался. Киврин доставила Элевис белье с покрывалами, затем вызвалась отнести постели в амбар. «Агнес очень утомилась, мне бы ее уложить поскорее». Элевис кивнул рассеянно, взбивая тяжелый подголовный валик, и Киврин сбежала по лестнице на двор. Ни на конюшне, ни в пивоварне Гевин не отыскался. Она покрутилась у нужника, пока двое вышедших оттуда рыжих парней не посмотрели на нее удивленно. Потом отправилась в амбар. Гевин, видимо, либо снова где-то тискает Мейзри, либо присоединился к праздничным гуляниям на лугу. Оттуда доносились взрывы бурного хохота. Накрыв мехами и одеялами расстеленную по полу солому, Киврин спустилась вниз и вышла на луг проверить свою догадку. Сельчане стояли вокруг большого костра перед погостом, грея руки и прихлебывая из больших рогов. В отблесках пламени багровело лицо папаши Мейзри и старосты. Гевина не наблюдалось. Во дворе его тоже не было. У ворот, закутавшись в плащ, стояла Розамунда. «Ты что здесь мерзнешь?» — спросила Киврин. «Дожидаюсь отца, он нынче до рассвета прискачет. Гевин сказал». «Ты видела Гевина?» «Да, на конюшне». Киврин с надеждой оглянулась в ту сторону. «Слишком холодно ждать. Задубеешь. Ступай в дом, а я попрошу Гевина позвать тебя, когда отец появится». «Нет, я буду ждать здесь», — заупрямилась Розамунда. «Он обещал вернуться на Рождество». У нее дрогнул голос. Киврин приподняла фонарь повыше. Розамунда не плакала, но щеки у нее горели. Что же еще выкинул сэр Блуэт, что она от него прячется? А может, ее напугал монах или пьяный в стельку клирик? Киврин взяла девочку за руку. «Отца вполне можно ждать и в кухне, там теплее». Розамунда кивнула. «Он обещал, значит, непременно приедет». «И что сделает? Вышвырнет церковников? Разорвет помолвку Розамунды с сэром Блуэтом?» «Отец не даст меня в обиду», — вспомнила Киврин. «Вот только вряд ли он станет расторгать сговор. Ссориться с сэром Блуэтом, у которого много влиятельных знакомых, себе дороже». Киврин отвела Розамунду на кухню и велела Мейзри подогреть для нее кружку вина. «Попрошу Гевина, чтобы тотчас же позвал тебя». Киврин заглянула на конюшню, но Гевина там не нашла. И в пивоварне тоже. Она вернулась в дом, гадая, не отправила ли Имейн рыцаря еще с каким-нибудь поручением. Нет, старуха что-то убежденно втолковывала бесцеремонно разбуженному посланнику. А Гевин расположился у огня, в окружении Блуэтовой свиты, включая тех двоих, что выходили из нужника. Сам сэр Блуэт с толстой невесткой и Элевис сидел у очага, ближе ко входу. Киврин опустилась на нищенскую скамью у сеней. К Гевину сейчас даже не подобраться. Куда уж там спрашивать о переброске. «Отдай!» — закричала Агнес. Она вместе с гурьбой младших прыгала по лестнице, ведущей в светелку, и мальчишки тискали черныша, отнимая его друг у друга. Наверное, Агнес успела сбегать на конюшню за щенком, пока Киврин стелила постели в амбаре. «Это мой гончий!» Пытаясь выхватить черныша, ныла Агнес, но мальчик уворачивался со щенком в руках. «Отдай!» Киврин встал со скамьи. «Я ехал через лес и вдруг увидел деву!» — громко вещал Гевин. «На нее напали разбойники и нанесли ей тяжелое увечье. Из глубокой раны на лбу ручьем лилась кровь». Киврин с сомнением взглянула на Агнес, которая колотила мальчишку по руке, и села обратно. «Сударыня», — обратился я к ней, — «кто сотворил с вами такое злодейство?» Но увечье лишило ее языка. Агнес, наконец, отвоевала черныша и притиснула к себе. По-хорошему, пойти бы и забрать несчастное создание, но Киврин осталась сидеть, только чуть подвинулась, чтобы крахмальный чепец Блуэтовой невестки не закрывал ей обзор. «Скажи им точно, где ты меня нашел», — внушала она Гевину. «Назови, где именно в лесу?» «Я к вашим услугам и разыщу этих лиходеев, однако мне страшно оставлять вас в таком плачевном состоянии». Он оглянулся на Элевис. «Меж тем дева очнулась и стала умолять меня пуститься в погоню за обидчиками». Элевис постояла в сенях, тревожно прислушиваясь, потом вернулась на место. «Нет!» — взвизгнула Агнес. Рыжий племянник сэра Блуэта выхватил у нее щенка и держал за шкирку в вытянутой вверх руке. Киврин поняла, что если она сейчас же не спасет черныша, беднягу замучают до смерти. Слушать сагу о спасении прекрасной девы в лесах смысла все равно нет, потому что Гевину главное похвалиться перед Элевис. Точность изложения — дело десятое. Киврин направилась к детворе. «След разбойников еще не простыл, и я пустился по нему, пришпорив своего скакуна». Племянник Блуэта раскачивал черныша в воздухе за передние лапы. Щенок жалобно скулил. «Киврин!» — закричала Агнес, кидаясь к ней, обнимая за ноги. Племянник, тут же отдав щенка, поспешил ретироваться, остальные кинулись в рассыпную. «Ты спасла черныша!» — протягивая к нему руки, восхитилась Агнес. Киврин покачала головой. «Пора в кровать». «Я ничуть не устала». Агнес зевнула, потирая кулачками глаза. «Черныш зато устал», — опускаясь перед Агнес на корточки, ответила Киврин. «А он не пойдет спать, пока ты не ляжешь рядышком». Довод показался Агнес убедительным, И пока она не нашла в нем логический изъян, Киврин поспешила сунуть ей в объятия щенка, будто младенца, а потом подхватила обоих на руки. «Черныш хочет, чтобы ты рассказала ему сказку», — проговорила Киврин, направляясь к двери. «Вскоре след завел меня в незнакомые места», — нагнетал страха Гевин, — «в самую чащу леса». Киврин понесла своих подопечных через двор. «Черныш любит сказки про кошек», — ласково баюкая щенка, заявила Агнес. «Тогда расскажи ему про кошек», — согласилась Киврин, забирая черныша, чтобы девочка вскарабкалась по приставной лестнице на чердак амбара. Затисканный щенок уже спал. Киврин уложила его на солому рядом с постелью. «Непослушная кошка», — объявила Агнес, снова хватая черныша в охапку. «Только я не буду спать, я просто полежу рядом, значит, раздеваться мне не надо». «Нет, не надо», — подтвердила Киврин, накрывая девочку со щенком тяжелой меховой полостью. В амбаре стоял такой холод, что лучше было спать в одежде. «Черныш хочет поносить мой колокольчик». Агнес попыталась надеть ему ленточку через голову. «Нет, не хочет». Конфисковав колокольчик, Киврин расстелила еще одно меховое покрывало поверх первого и забралась под них сама, пристроившись рядом с Агнес. Девочка прижалась к ней поплотнее. «Жила-была непослушная кошка», — начала Агнес, зевая. «Отец не велел ей ходить в лес, а она его не послушалась». Она мужественно боролась со сном, потирая глаза и придумывая все новые и новые приключения для кошки. Но темнота и теплый мех сделали свое дело. Киврин полежала, дожидаясь, пока дыхание Агнес не станет размеренным и легким. А потом, осторожно высвободив щенка из девочкиных объятий, опустила его на солому. Агнес заворочилась и стала нащупывать черныша во сне. Киврин обняла ее покрепче. «Надо бы встать и пойти поискать Гевина. До стыковки меньше недели». Агнес приткнулась к ее плечу, щекоча волосами щеку. «Как я тебя оставлю?» — подумала Киврин. «А Розамунду? А отца Роша?» И заснула. Когда она проснулась, на дворе светало. Рядом с Агнес посапывала Розамунда. Киврин, стараясь их не разбудить, слезла вниз и пошла через серый в сумерках двор, боясь, что пропустила колокол к заутренне. Но Гевин по-прежнему хвастался у огня своими ратными подвигами, а посланник все так же обреченно внимал леди Имейн с тронного кресла. Монах сидел в углу, обняв Мейзри за талию. Клирика видно не было. Наверное, вырубился, его оттащили в кровать. Детвору тоже уложили, а женщины отправились почивать на чердак. Ни сестры, ни дорсетской невестки сэра Блуэта Киврин среди присутствующих не заметила. «Стой, негодяй!» — закричал я. «Я сражусь с тобой в честном поединке!» — гремел Гевин. Киврин не очень поняла, по-прежнему ли это сага о спасении девы или уже сказание о подвигах Ланселота. Однако, если расчет был поразить Элевис, то Гевин зря старался. Ее в зале не наблюдалось. Немногочисленные оставшиеся слушатели тоже утратили интерес. Двое вяло перекидывались в кости на скамье, а сэр Блуэт спал, распластав подбородок по массивной груди. Судя по всему, Киврин ничего не проспала, и поговорить с Гевином ей все равно бы не удалось, да и вряд ли удастся в ближайшие часы. Можно было не вылезать из амбара. Видимо, хватит полагаться на судьбу. Придется подкарауливать Гевина самой, преградить ему путь в нужник, например, или шепнуть на ухо по дороге в церковь. «Встретимся на конюшне после службы». Церковники явно не настроены уезжать, пока в доме остается еще хоть капля вина, но слишком затягивать тоже опасно. Вдруг им завтра взбредет в голову поехать на охоту, или погода переменится. Да и в любом случае, уедет посланник со своими пропойцами или нет, до стыковки ровно 5 дней. Нет, уже 4. Ведь Рождество наступило. «Он замахнулся, готовясь нанести смертельный удар», — Гевин сделал выпад. «И достань ему сил, покатилась бы моя голова с плеч». «Леди Катерина!» И Мэйн поманила Киврин к себе. Посланник глядел так заинтересованно, что у Киврин тревожно заколотилось сердце. Какую еще каверзу они там выдумали вдвоем? Леди Имейн, не дожидаясь, сама двинулась ей навстречу с каким-то полотняным свертком в руках. «Отнесите это отцу Рошу к утренней службе!» Имейн отвернула уголок, показывая лежащие внутри восковые свечи. «Пусть поставит на алтарь!» — подчеркнула она. — И ни в коем случае не снимает нагар пальцами. От этого ломается фитиль. Пусть как следует уберет церковь для епископского посланника, чтобы тот мог отслужить рождественскую заутренню. Церкви должно походить на храм Божий, а не на хлев. И пусть наденет чистое. — Значит, ты все-таки обеспечила себе полноценную службу, — подумала Киврин, спеша через двор и по тропинке к церкви. И меня сплавило. Теперь осталось только отца Роша извести, убедить посланника лишить его сана или отправить в Бистерское аббатство. На лугу никого не было. В серых сумерках догорал бледный костер, а лужа растаявшего снега затягивала коркой льда. Сельчане разошлись по кроватям. Отец Рош, должно быть, тоже. Но дым из его лачуги не шел, и на стук в дверь никто не отзывался. Киврин зашла в церковь через боковую дверь. Внутри царила темнота и стужа, сильнее, чем в полночь. «Отец Рош!» — негромко позвала Киврин, пробираясь на ощупь к статуе святой Катерины. До Киврин донеслось бормотание. Священник стоял на коленях перед алтарем, за алтарной преградой. «Приведи тех, кто сейчас вдали от родных мест, домой, во здравии. «Огради их от бедствий и хворей в пути», — молился он. Киврин вспомнила, как лежала больная, и как этот же ласковый голос успокаивал и утешал, пробиваясь сквозь треск пламени. Еще она вспомнила мистера Данворти. Больше она звать не стала, прислонилась к ледяной статуе, вслушиваясь в голос из темноты. «К всеночной прибыл из Курси сэр Блуит с домочадцами да слугами. И Теодульф Фриман из Хеннефельда. Снег на медне перестал, небеса расчистились к светлому празднику Рождества». Он продолжал отчитываться тем же будничным голосом, каким Киврин молилась в диктофон. Список присутствующих на службе и прогноз погоды. В окнах забрежил свет, и за ажурной решеткой алтарной преграды Киврин разглядела отца Роша отчетливее. Потертый подризник с запачканным подолом, лицо грубое и жесткое, особенно по сравнению с тонкими аристократическими чертами посланника и клирика. «Нынешней светлой ночью, когда закончилась всеночная, явился к нам посланец от епископа, а с ним двое священников. Все люди высокоученые и добрые». «Не все то золото, что блестит», — мысленно возразила ему Киврин. «Вы один стоите десятка таких высокоученых». Имэйн сказала, что рождественскую заутренню будет служить посланник, который не постился и не удосужился хотя бы заглянуть в церковь, настроиться на таинство. Имэйн это не смущает. «Вы стоите полсотни таких». «Нет, сотни». «Из Оксенфорда идут вести о хворе. Котору Торду полегчало, хоть я и отговаривал его бить ноги в такую даль на службу. Уктреда по немощи своей не пришла. Я отнес ей супу, но она не ела. Уолтов перебрал Элю на танцах и свалился с блевотой. Гита обожгла руку, вытаскивая ветку из костра. Мне нечего страшиться, хоть и грядут последние дни, дни гнева и страшного суда, ведь ты прислал мне добрую подмогу». «Добрую подмогу. Хороша будет подмога, если она так и останется стоять сложа руки. В розово-золотистом сиянии восходящего солнца стали видны и потеки на ножках потускневших нечищенных подсвечников, и большое пятно воска на алтарном покрове. Гнев и страшный суд неминуемы, если все это заметит Имейн, шествующая к заутренне. «Отец Рош!» — окликнул его Киврин. Священник повернул голову и стал разгибать затекшие от стояния на холодном полу колени. Он как будто всполошился или испугался чего-то. «Это я, Катерина», — успокоила его Киврин, вставая к окну, на свет. Отец Рош ошарашенно перекрестился. «Может, он читал свои молитвы в полудреме и еще не проснулся до конца?» — подумалась Киврин. «Леди Имейн прислала свечи», — обходя алтарную преграду, объяснила она, «и просила передать, чтобы вы поставили их в серебряных шандалах по обеим сторонам алтаря. Еще она распорядилась...» Киврин осеклась, не в силах пересказывать остальные указания Имейн. «Я пришла помочь вам убрать церковь к заутренне. Что мне сделать? Давайте я начищу подсвечники». Она протянула ему сверток со свечами. Он стоял молча, не шевелясь. Киврин недоуменно нахмурилась, гадая, не нарушила ли она каких правил приличия в своем стремлении уберечь Роша от гнева леди Имейн. Женщинам запрещено трогать священные сосуды и святые дары. Может быть, подсвечники тоже? Не их ума дело. «Вам нельзя принять от меня помощь?» — спросила она. «Или мне нет хода в алтарь?» Отец Рош будто очнулся. «Божьим слугам никуда пути не заказаны», — ответил он, забирая у нее свечи и складывая на алтарь. «Но вам не гоже заниматься такой черной работой». «Это богоугодное дело», — возразила Киврин и стала вынимать огарки из тяжелого ветвистого шандала в восковых потеках. «Нам понадобится песок, а еще нож, чтобы счищать воск». Отец Рош молча отправился на поиски, и Киврин, воспользовавшись его отсутствием, поспешно сняла свечи с алтарной преграды и заменила их на сальные. Священник вернулся с песком, ворохом грязных лоскутьев, зажатых в кулаке, и жалким подобием ножа. Киврин начала отскребать пятно на алтарном покрове, беспокоясь, управятся ли они вовремя. Посланник, правда, вряд ли спешит покидать насиженное тронное кресло и готовится к службе. Но кто знает, сколько он продержится под натиском леди Имейн. «У меня тоже времени в обрез», — подумала Киврин, приступая к подсвечникам. Как не убеждала она себя, что успеет, а толку. Пробегла за Гевином всю ночь и даже близко к нему не подобралась. Вдруг завтра он умчится на охоту или спасать прекрасных дев. Или посланник с приспешниками вылакают все вино и отправится на поиски новых запасов, потащив ее с собой. «Божьим слугам никуда пути не заказаны», — сказал отец Рош. «Только на переброску не попасть. И домой». Она с яростью атаковала восковой нарост у края подсвечника, и кусок воска отскочил прямо в свечу, которую скоблил ножом отец Рош. «Простите», — извинилась Киврин. «Леди Имейн...» Она оборвала себя на полуслове. «Не стоит жаловаться, что ее хотят услать подальше. Если отец Рош будет пререкаться из-за нее с леди Имейн, ему это выйдет боком. Еще не хватало, чтобы его за попытку помочь отправили в Осни или куда похуже». «Леди Имейн просила передать, что службу проведет епископский посланник», — договорила она, чтобы фраза не повисла в воздухе. «Нам всем отрадой будет услышать святые слова из его уст в светлый праздник рождения младенца Иисуса», — ответил отец Рош, ставя на место начищенную до блеска чашу. «Рождение младенца Иисуса». Киврин попыталась перенестись мысленно в церковь Святой Марии. Тепло, музыка, лазерные свечи помаргивают в блестящих подсвечниках из нержавейки. Картинка получалась призрачная и нереальная. Киврин водрузила шандалы на алтарь. Они тускло поблескивали в разноцветном сиянии витражей. Вставив в них три восковые свечи, присланные Имейн, она сдвинула левый чуть ближе к алтарю, выравнивая с остальными. Подризник Роша придется оставить как есть, с ним уж ничего не поделаешь. И Имейн прекрасно знает, что другого нет. Киврин отряхнула прилипший к его рукаву мокрый песок. «Пойду, разбужу Агнес и Розамунду к заутренне», — сказала она, проходя щеткой по подолу подризника. А потом неожиданно для себя добавила. Леди Имейн попросила епископского посланника отвезти меня в обитель в Годстоу. «Господь прислал тебя нам в помощь», — ответил отец Рош. «Он не допустит, чтобы тебя забрали от нас». «Хотелось бы верить», — подумала Киврин, возвращаясь через луг обратно. Там по-прежнему стояла мертвая тишина, хотя над некоторыми домами уже курился дымок, и корову уже выгнали пастись. Она щипала траву на проталинах вокруг кострища. «Может быть, в доме все спят? Тогда разбудить Гевина и спросить, где переброска?» — размышляла Киврин, но тут увидел идущих навстречу Агнес и Розамунду. Выглядели они помятыми. Травянисто-зеленое платье Розамунды все в трухе и сене, у Агнес полная голова соломы. При виде Киврин младшая кинулась к ней, вырвав руку. «Что же вам не спалось?» — удивилась Киврин вслух, отряхивая солому с красного киртла Агнес. «Там пришли еще люди, и нас разбудили». Киврин вопросительно посмотрела на Розамунду. «Отец приехал?» «Нет, я их не знаю. Наверное, это слуги епископского посланника». Так и оказалось. Четверо монахов, правда, рангом пониже, цистерцианского, на двух навьюченных ослах. Видимо, они только догнали ехавшего налегке господина. На глазах у Киврин и девочек они принялись сгружать два больших сундука, несколько дерюжных мешков и огромный бочонок вина. «Они, кажется, надолго», — рассудила Агнес. «Да, пожалуй», — согласилась Киврин. «Господь прислал тебя нам в помощь. Он не допустит, чтоб тебя забрали». «Пойдем», — позвала она Агнес, оживляясь. «Я тебя причешу». Она увела Агнес внутрь и почистила платье. Короткий сон малышку не особенно умиротворил, поэтому стоять смирно, пока Киврин ее расчесывала, она не соглашалась ни в какую. Распутывать колтуны и вытаскивать солому пришлось до самой службы, а потом Агнес еще капризничала всю дорогу до церкви. Видимо, пожитки посланника состояли не только из вина. Сам посланник облачился в привезенную слугами черную бархатную ризу поверх ослепительно-белого подризника, а монах красовался в парче и золотом шитье. Клирика видно не было, как и отца Роша. Наверное, услали подальше, чтобы не портил картину. Киврин оглянулась, надеясь, что ему дозволили, по крайней мере, постоять у дверей и полюбоваться всей этой благодатью, но вход загораживали столпившиеся сельчане. Выглядели они неважнецким, а некоторые явно мучились похмельем. Как и посланник. Он бубнил текст без всякого выражения, с каким-то плохо понятным Киврин выговором. Латынь его разительно отличалась от латыни Роша. Впрочем, латынь Латимера и священника-реформиста она тоже мало напоминала. Гласные совсем другие, и «ц» в «эксельсис» больше похоже на «з». А Латимер твердил о растянутых гласных. Священник-реформист утверждал, что в настоящей латыни «ц» произносится как «к». Что ж тогда настоящая латынь? «Я тебя не оставлю», — обещал тогда Рош. «Не бойся!» И она его понимала. Посланник бубнил монотонной скороговоркой, стараясь отделаться побыстрее. Леди Имейн будто бы не замечала. Взирая на всех с умиротворенным самодовольством, она одобрительно кивала в такт словам проповеди, в которой речь, кажется, шла об отказе от мирской суеты. Однако на выходе она задержалась в дверях и, скорбно поджав губы, устремила сердитый взгляд на колокольню. «Теперь-то что не так?» — недоумевала Киврин. «Пылинка на колоколе». «Вы видели, леди Ивольда, как он убрал церковь?» — поделилась Имейн возмущением с блуетовой сестрицей, заглушая колокольный звон. «Поставил вместо свечей в алтарных окнах простецкие плошки с жиром. Я должна остаться и отчитать его. Он опозорил наш дом перед епископом». Пылая праведным гневом, она решительно зашагала на колокольню. «А если бы он поставил свечи вместо плошек, — подумала Киврин, — они бы оказались не того размера или не в тех подсвечниках, или он бы неправильно их гасил. Предупредить бы его о надвигающейся буре, но Имейн уже почти дошла, а Агнес нетерпеливо дергала Киврин за руку. «Я устала, — хныкала малышка. — Пойдем спать!» Киврин отвела ее в амбар, уворачиваясь от сельчан, которые по второму кругу завели гуляние на заснеженном выпасе. В костер подбросили свежего хвороста. Несколько женщин плясали вокруг, взявшись за руки. Агнес без пререканий улеглась на амбарном чердаке, но не успела Киврин дойти до дома, как обнаружила, что девочка пустилась за ней вдогонку. «Агнес», — строго начала Киврин, уперев руки в боки, — «ты почему вскочила? Сама ведь говорила, что спать хочешь». «Черныш занедужил». «Занедужил? Что с ним такое?» «Ему плохо», — повторила Агнес. Ухватив Киврин за руку, она повела ее обратно в амбар и вверх, на чердак. Щенок безжизненным комочком обмяк на соломе. «Ты сготовишь ему снадобье?» Киврин подобрала щенка и бережно уложила обратно. Он уже начал коченеть. «Ох, Агнес, боюсь, ему уже не поможешь». Девочка, присев на корточки, с любопытством присмотрелась к щенку. «И капеллан у бабушки умер. Черныша сгубила горячка». «Черныша сгубило чрезмерное внимание», — ответила Киврин мысленно. «Его вчера столько тискали, дергали, отнимали друг у друга и чуть не задушили. Заласкали беднягу до смерти. Да еще в Рождество, хотя Агнес, кажется, не особенно расстроилась». «Теперь будут похороны?» — спросила девочка, осторожно дотрагиваясь пальцем до щенячьего уха. «Нет, какие там похороны? В средние века домашних питомцев не хоронили в коробках с подобою. Их просто кидали под куст или в ручей». «Мы зароем его в лесу», — придумала Киврин, слабо, впрочем, представляя, как они смогут прокопать мерзлую землю. «Под деревом». Вот теперь Агнес огорчилась. «Нет, пусть отец Рош похоронит черныша на погосте». Киврин сомневалась, что даже ради Агнес, для которой он готов на все, отец Рош согласится хранить животное по христианскому обычаю. Наличие души у домашних любимцев отрицалось вплоть до XIX века, но и викторианцы не требовали христианского погребения для своих усопших собак и кошек. «Я прочитаю над ним отходную», — пообещала Киврин. «Отец Рош должен похоронить его в ограде», — надулась Агнес. «И позвонить в колокол». «Все равно придется погодить с похоронами до окончания Рождества», — нашлась Киврин. «А после праздника я спрошу у отца Роша, как быть». Только непонятно, что теперь делать с тельцем. Не оставлять же мертвого щенка у постели девочек. «Пойдем, отнесем черныша вниз». Стараясь не морщиться, Киврин подхватила коченеющий трупик и слезла по лестнице. Внизу она оглянулась в поисках какого-нибудь ящика или мешка, но ничего не нашла. Тогда она уложила щенка в углу, рядом с косой, и велела Агнес принести соломы, чтобы его укрыть. Девочка обрушила на него целую охапку. «Если отец Рош не позвонит в колокол, душа не попадет на небо», — разрыдалась она. Киврин успокаивала ее битых полчаса, баюкала, вытирая льющиеся по щекам девочки слезы, и приговаривала: «Ну, будет, будет. Шш». На дворе послышались шум и возгласы. Рождественские гуляния добрались до господского дома? Или гости собрались на охоту? Киврин различила конское ржание. «Пойдем посмотрим, что там творится», — позвала она Агнес. «Может быть, это твой отец приехал?» Агнес села, хлюпая носом. «Я расскажу ему про черныша», — решила она, слезая с колен Киврин. Они вышли наружу. Во дворе толпились люди и кони. «Что они делают?» — не поняла Агнес. «Не знаю», — ответила Киврин. «Хотя что там гадать?» Коп выводил из конюшни белого скакуна, принадлежащего посланнику. А слуги выносили мешки и сундуки, которые сгружали поутру. Леди Эльвис, застыв в дверях, обводила двор тревожным взглядом. «Они уезжают?» — догадалась Агнес. «Нет». «Нет, только не это. Они не могут уехать. Я не знаю, где переброска». Вышел монах в своей белой рясе и плаще. Коп, нырнув в конюшню, вывел оттуда лошадь, на которой Киврин ездила за астралистом, и вынес седло. «Уезжают, еще как уезжают», — возразила Агнес. Да, я вижу. Я вижу.